После этого Ши Фэн добавил 15 свободных очков мастерства к своему мастерству владения одноручным мечом, сохранив оставшиеся 5 очков для дальнейшего использования. Теперь, когда мастерство владения одноручным мечом достигло 20 очков, Ши Фэн продвинулся от ученика к младшему мечнику, а дополнительный урон, нанесенный с помощью одноручного меча, увеличился до 10%. Он все еще был в 30 очках мастерства от продвижения до промежуточного мечника. Обычные атаки были лишь основой для мечника. Если кто-то хотел стать экспертом во владении мечом, навыки были обязательными. Чем больше, тем лучше, так как это создаст большую гибкость в бою, тем самым позволяя мечнику нанести больший урон. Ши Фэн был одновременно экспертом-мечником и реинкарнированным человеком. Теперь, когда у него имелся специальный инструмент, такой как кольцо гравитации, ему нужно было большое количество навыков, чтобы показать истинный потенциал мечника. Затем он мог быстро повышать уровни. В противном случае было невозможно повысить эффективность убийства монстров, полагаясь на обычные атаки. Я помню, что в торговой зоне города Красных Листьев был черный рынок. Игроки, которые впервые выполнили задание, смогут получить книгу навыков для мечников. Большинство книг навыков выпадали с монстров 3-5 уровней, и их скорость выпадения была крайне низкой. На этом этапе игры все еще не было игроков, способных гриндить мобов такого уровня. Если бы Ши Фэн хотел получить другие книги навыков для мечника, это потребовало бы немало часов. У него не было на это времени. Таким образом, соревнование черного рынка было единственным способом для Ши Фэна быстро получить книгу навыков в городе Красных Листьев. Торговая площадь города Красных Листьев. Магазины заполнили обе стороны улицы. Были аптеки, кузницы, бары и многое другое. Это место выглядело чрезвычайно процветающим, как небольшой рынок. Однако нынешняя торговая зона была не такой оживленной, какой должна быть. Прошло не так много времени с тех пор, как божественный домен начал свою работу, поэтому большинство игроков были заняты поднятием уровней вместо того, чтобы наслаждаться тем, что божественный домен мог предложить. В результате тут оставалось лишь меньшинство игроков. Они были здесь, чтобы изучить вспомогательные профессии, такие как чародей, кузнец, знахарь, повар, инженер, алхимик и т.д. Покупаю травы по высокой цене, свяжитесь со мной напрямую, если они у вас есть. Покупаю руду, грабители могут проходить мимо. Со всей душой скупаем высококлассное снаряжение. Цена договорная. Готовы платить кредитами. Многие сотрудники логистических отделов студии и гильдии устанавливали небольшие киоски на обочине торговой зоны. В основном они были здесь, чтобы купить вещи и снаряжение. Ши Фэн быстро направился к двухэтажному зданию, не останавливаясь. Здание охраняли высокопоставленные гномы, а над зданием виднелась надпись «Черный рынок». Это место было темной стороной города Красных Листьев, местом развлечений, построенным жадными гномами. 1. Улинь, одна из школ Ушу. Глава 5.2. Соревнование черного рынка. Аукционный дом гномов можно было увидеть сразу после входа на черный рынок. Спуск по лестнице в подвал привел к двум пустым полям. Одно было ареной битв, а другое – полем для забега. На данный момент несколько игроков стояли перед вторым полем. Они приняли вызов гномов. Удачи вам. В этот раз вы должны добиться успеха. Удачи. Растопчите этих гномов. Несколько игроков в настоящее время изо всех сил приветствовали ассасина, который стоял на поле. Их покрасневшие глаза делали ребят похожими на сумасшедших игроманов. Это соревнование в виде забега можно считать полигоном для тестирования возможностей игрока. После того, как игрок входил на испытательный полигон, все его атрибуты будут зафиксированы на уровне 10 единиц, навыки отключены, а экипировка станет бесполезной. В пределах поля длиной в 30 метров и шириной в 10 метров игрокам разрешалось только блокировать или уклоняться от входящих выстрелов из мушкетов гномов. Победа засчитывается, как только игрок доберется до финишной точки. Гномы выдавали 3 ранга испытаний: медный приз, серебряный приз и золотой приз. После того, как гонка будет завершена, будет период 3-дневного восстановления. За участие в состязании медного приза взималась плата в размере 5 медиков, за серебряный приз – 5 серебряных и за золотой приз – 5 золотых. Естественно, чем выше ранг забега, тем больше приз. Был даже шанс получить снаряжение темного золота. Однако, если игрок получил первую зачистку в забеге в городе Красных Листьев, то награда медного приза может быть сравнима даже с серебряным призом. В прошлой жизни Ши Фэна, Эта первая зачистка была проведена мечником по имени Свирепый Гейл, и этот человек получил редкую книгу навыков для мечников. Через некоторое время на поле появился ассасин. Его тело лежало на отметке в 20 метров, все еще в 10 метрах от конечной точки. «Черт, еще немного, у вас еще есть деньги, я обязательно пройду в следующий раз», — сказал мужчина-ассасин, после оживления на поле. Мужчина-клирик покачал головой, говоря: «Босс, пронзающий сердце, мы пятеро уже отдали вам все наши деньги, у нас больше ничего нет». Рядом с ним Ши Фэн перевел взгляд на ассасина. Он был потрясен, услышав два слова «пронзающий сердце». Тело человека было покрыто черной одеждой, он был невысокого роста и худой, как обезьяна. Ши Фэн с трудом мог поверить, что эта обезьяна перед ним, пронзающий сердце, ассасин, который занял 10-е место в рейтинге ассасинов Королевства Звезд и Луны. Ассасин по имени пронзающий сердце перевел взгляд на Ши Фэна. После оценки Ши Фэна, его глаза показали пристальный взгляд, как будто они только что нашли добычу. С улыбкой он подошел к Ши Фэн, произнося: «Приятно познакомиться, друг. Я пронзающий сердце, лидер отряда ассасинов Альянса Ассасинов. Одолжи мне 5 медиков, и я верну тебе завтра 20. Что скажешь?» На этот раз пронзающий сердце был всего в 10 ярдах от конечной точки, поэтому он не хотел признавать поражение. Парень уже разобрался в некоторых схемах забега и был уверен, что сможет пройти его, если получит еще один шанс. Поэтому он решил использовать имя своей гильдии, чтобы шокировать и внушить благоговение Ши Фэну, дабы тот одолжил ему 5 медиков. Альянс Ассасинов являлся большой гильдией, которая была хорошо известна в мире виртуальных игр. Любой опытный геймер знал бы это имя. Кто-то, способный стать лидером команды ассасинов, был, безусловно, великим экспертом, фигурой, которую уважали многие игроки. Вместо кредита, среднестатистический игрок определенно просто дал бы 5 медиков, чтобы получить некоторые услуги. 5 медиков, подумав, Ши Фэн ответил: «Я могу одолжить тебе 5 медиков, но завтра ты должен вернуть 50 медиков». Пронзающий сердце был удивлен. Он был пронзающим сердце, знаменитым лидером отряда ассасинов Альянса Ассасинов. Однако невежливая реакция Ши Фэна оказалась совершенно иной от той, которую он себе представлял. Может ли Ши Фэн быть новичком? Видя, как пронзающий сердце хранит молчание, Ши Фэн уточнил: «Все еще будешь занимать, я займу». Пронзающий сердце хотел плакать. Другие игроки, встречая его, будут восклицать: «Эксперт, эксперт». Но Ши Фэн не проявил такой реакции. Однако, когда он подумал о щедрой награде, ожидающей его, даже 50 медиков того стоили. «Вот 5 медиков. Давай добавим друг друга в друзья. Не забудь вернуть мне завтра 50 медных монет». Ши Фэн взял 5 медиков из 60, которые он получил от продажи ожерелья, не забывая напомнить пронзающему сердце, чтобы тот вернул 50 медных монет. Со слезами, стекающими по лицу, пронзающий сердце получил 5 медиков. «Хорошо, я никогда этого не забуду». Не зная, о чем думает пронзающий сердце, Ши Фэн ушел после того, как сделка была завершена. Он направился к зеленокожему гному, который был администратором соревнования забега. «Сэр, время – деньги. Какое у вас дело?» – спросил администратор-гном высоким тоном. «Я хочу принять участие в конкурсе медного приза», – ответил Ши Фэн и передал 5 медных монет. Несколько раз позвенев медными монетами, гном одобрительно кивнул. Он открыл деревянную дверь к соревновательному полигону для забега, позволив Ши Фэну войти. «Дамы и господа, на поле появился новый претендент. Пожалуйста, поприветствуем этого храброго мечника», – громко объявил гном. «Босс, пронзающий сердце, парень, который одолжил вам деньги, участвует в соревновании забега», – указал мужчина-клирик. Пронзающий сердце, смеясь, произнес: «Этот парень просто новичок. Он думает, что соревновательный забег настолько прост. Несмотря на то, что расстояние составляет всего 30 метров, схема атаки гномов изменится после того, как игрок преодолевает отметку в 15 метров, и их скорость атаки значительно увеличится. Не говоря уже о том, что даже для меня столкновение с ними вызывает трудность. Это уж точно. Даже такой эксперт, как босс, пронзающий сердце, смог достичь только 20 метров. Я предполагаю, что этот парень, в лучшем случае, достигнет 5 метров, прежде чем будет убит», — клирик с улыбкой кивнул. На поле три гнома, стоявшие у финишной черты, подготовили свои мушкеты, направляя их в сторону Шифена. Над полем для забега таймер начал обратный отсчет. 3, 2, 1. Соревнование старт. Глава 6.1. Потрясающий навык. Как только отсчет закончился, тело Шифена наклонилось вперед, и его ноги согнулись в коленях. Подобно леопарду, он сорвался с линии старта со взрывной силой. Фью. К тому времени, как зазвенели мушкеты, стреляя в сторону стартовой линии, Шифен был уже в 3 метрах. Затем раздался еще один залп мушкетных выстрелов. В общей сложности 6 пуль выстрелили в сторону Шифена. Несколько зеленых линий, обозначающих траекторию снарядов, покрывали тело Шифена. Шифен превратился бы в решето, если бы не его острая реакция. Как только пули были готовы попасть в цель, Шифен уклонился вправо с боковым шагом. Он бросился вперед еще раз, избегая 2-го залпа выстрелов. Гильзы непрерывно падали на землю, а 3 гнома продолжали целиться и стрелять. Однако Шифен каждый раз избегал их с энергией леопарда. То, как он держался на шаг впереди пуль, создавало впечатление, будто он их контролирует. Этого не может быть. Он уже на 10-метровой отметке, увидев, что Шифену потребовалось менее 5 секунд, чтобы преодолеть дистанцию в 10 метров, мужчина-клирик был совершенно потрясен. Это было в 2 раза быстрее времени пронзающего сердца. Пронзающий сердце лишился дара речи. Он молча наблюдал за продвижением Шифена. Первоначально он думал о Шифене, как о новичке, о ком-то, кого он не знал, и о ком-то, кто пришел на состязание ради забавы. Тем не менее скорость и точность, которые только что показал Шифен, были как у ветерана, закалявшего себя в течение бесчисленных лет в состязании забега. Каждый шаг его был прост и эффективен. Это то, что новичок определенно не мог осуществить. Даже пронзающий сердце, после нескольких попыток пройти испытание, почувствовал, что не может добиться большего. У пронзающего сердца была гордость эксперта. Он не думал, что Шифен может оказаться сильнее, чем он. Игрок решил объяснить. С такой ловкостью, может быть, этот новичок просто спортсмен или кто-то, кто тренировался в боевых искусствах. Тем не менее гномы изменят свои схемы атаки после того, как он пройдет 15 метров. К тому времени он уже не сможет держаться. Вы правы, босс. Если это кто-то, кто неизвестен нашему альянсу ассасинов, он определенно не эксперт. Он наверняка будет шокирован, когда достигнет 15-метровой черты. Тогда парень превратится в улей. Правильно. После 15 метров количество выпущенных пуль будет увеличено до 12. Прицел также больше не будет сосредоточен на самом игроке. Вместо этого радиус поражения охватит более широкую область. Уклонение в обе стороны не будет вариантом. Другие члены Альянса Ассасинов озвучили свои догадки. Они тоже уже были свидетелями подобной сцены, причем 7-8 раз. Пронзающий сердце прошел 15 метров еще в своем первом испытании. Однако в последующих забегах его расстояние не превышало 20 метров. Трудность после 15 метров была очевидна. Он прошел 15 метров, прокомментировал член Альянса Ассасинов. Пронзающий сердце и остальные быстро сосредоточили свои взгляды на Шифене, желая увидеть его выступление. На поле 3 гнома пришли в ярость, как только Шифен переступил за 15-метровую черту. Они больше не целились, стреляя из мушкетов. Внезапно, индикаторы траектории пуль в поле зрения Шифена покрыли большую площадь. Только 3 пули могли попасть в Шифена. Тем не менее игра закончится, даже если всего 1 пуля попадет в цель. Наконец-то вы показали свое бесстыдное поведение. Да, Шифен безразлично улыбнулся. Обнажив свой меч новичка, Шифен поприветствовал пули. В своей прошлой жизни Шифен всегда был занят работой и повышением уровня в качестве капитана тени. У него не было времени, чтобы проходить соревновательный забег. Тем не менее он довольно много раз наблюдал за этим, так что все равно имел четкое представление об испытании. Парень знал, что после 15-метровой линии гномы изменит схемы своих атак. 15-метровая дистанция в забеге черного рынка была определяющей для проверки навыков игрока. Только те, кто прошли ее, могли считаться обладателями навыков работы начального уровня. Однако большинству игроков потребовалось 2 или 3 месяца, чтобы достичь этого уровня. Меньшинству требовался месяц. Было лишь несколько экспертов, способных пройти ее с 1 попытки. Пронзающий сердце являлся одним из этих немногих экспертов. 3 пули должны были попасть в голову, грудь и руку Шифена, в 3 местах. Как и ожидалось, этот парень никуда не годится. Пуль слишком много, и они слишком разбросаны. Он уже забыл от них увернуться. Он даже мчится вперед, как идиот. Пронзающий сердце знал, что это глупость, когда он увидел Шифена, несущегося к пулям. Он думает, что забег продолжится, если в него попадут одна или две пули. В этот момент голова Шифена наклонилась. Он взмахнул мечом новичка, создавая белую полосу света. Пен. Появилась искра. Шифен взмахнул мечом новичка точно в нужном месте, без труда попав в пулю, нацеленную в его грудь. Угроза трех пуль была легко устранена Шифеном. Он снова продвинулся еще на один отрезок. Тем не менее три гнома не прекращали стрелять. Мушкеты в их руках были похожи на пулеметы, выстреливающие залпом. В мгновение ока Шифен столкнулся еще с пятью пулями. Вокруг также летали снаряды, которые мешали ему увернуться. Ляск, ляск, ляск. Шифен быстро двигался, размахивая мечом, чтобы отразить неизбежные выстрелы. Когда пули проходили мимо его тела, его уши могли даже слышать, как рассекается воздух. Прошло всего 3 секунды, а Шифен уже прошел через 20-метровую отметку. Он был всего в 10 метрах от финиша. Дерьмо. Босс, кто этот парень? Он использовал свой меч, чтобы блокировать пули. Мужчина-клирик от удивления расширил глаза. Шифен вызвал у него неописуемое чувство, заставив обмерить от шока. Хотя траектории пуль были обозначены, точно блокировать их было легче сказать, чем сделать. Такое действие требовало предельной точности и мастерства, не говоря уже о том, что допустимая погрешность была ужасной. Пронзающий сердце вдруг онемел. Отражать пули оружием было все равно, что идти по проволоке, натянутой высоко в небе. Один неверный шаг отправил бы вас в пропасть. Как будто наслаждаясь этим, Шифен блокировал приближающиеся выстрелы снова и снова, в то время как пули, казалось, имели свою собственную жизнь, намеренно избегая тела Шифена, когда они пролетали мимо. Глава 6.2. Потрясающий навык. Босс, этот мечник пробежал 25 метров. С такой скоростью он точно пройдет финишную черту. Внутренний клирик находился в смятении, когда наблюдал, как Шифен танцевал, несясь вперед со вспыхивающими время от времени перед его телом искрами. «У меня есть глаза. Мне не нужно, чтобы ты напоминал», — раздраженно произнес пронзающий сердце. Он был глубоко впечатлен действиями Шифена. В тот момент, когда Шифен прошел 25 метров, «Умри, претендент», — один из гномов на финише рассмеялся. Гном достал автоматический мушкет, посылая волну пуль в сторону Шифена. Внезапно количество пуль увеличилось до 24. Более того, их расстояние от Шифена было всего 5 метров. Это была неизбежная дистанция для игроков. «Черт, это жульничество!» – закричал пронзающий сердце. Другие игроки сильно занервничали, когда увидели эту сцену, и они не могли не проклинать бесстыдство гномов. Столкнувшись с градом пуль, Шифен быстро стал серьезен. Хотя он знал о второй смене на 25-метровой отметке, даже он запаниковал бы перед лицом такого обстрела. Шифен согнул колени и прыгнул вперед, как леопард. Он бросился с головой к месту с наименьшим количеством пуль, уменьшая площадь поверхности своего тела, которая могла бы соприкоснуться со снарядами. После чего парень безумно взмахнул мечом новичка, одновременно создавая 4 полосы белого света. Пен, пен, пен, пен. После серии искр, тело Шифена прошло сквозь шквальный огонь. В тот момент, когда он собирался коснуться земли, юноша энергично оперся о землю рукой. Применив силу, Шифен быстро встал, проносясь мимо финиша, как молния. Общее время – 14 секунд. Предыдущее рекордное время для медного приза – 18 секунд. «Эх, я действительно не привык к этому мягкому и слабому телу», — слегка посетовал Шифен после прохождения финишной черты. Если бы он был выше сотого уровня, с его телосложением, он мог бы легко выполнить 4 одновременных удара мечом с большой легкостью. «Дамы и господа, аплодисменты! Этот мечник прошел испытание», — громко объявил администратор гномов. «Система. Игрок первым прошел медный приз и побил рекорд. Награждение игрока — 1 серебряная монета и навык мечника — громовая вспышка. Этого не может быть. Это на самом деле дало супер редкий навык, громовая вспышка. Это умение, которое не может получить даже мечник выше сотого уровня». Шифен думал, что у него галлюцинации. Тем не менее он был шокирован, когда увидел книгу навыка громовой вспышки в своей сумке. «Громовая вспышка. Тип действия. Требования. Меч. Быстро отправляет 3 световые атаки меча на 10x2 метра вперед. Каждое попадание наносит 130% урона, а также усиливает повреждения, увеличивая урон от последующих атак на 20% в течение 15 секунд. Время восстановления – 30 секунд. Не раздумывая, Ши Фэн выучил навык. Мечник являлся классом, который в основном сосредоточен на нанесении урона одиночным целям. У него не было много мощных навыков АЕ. Громовая вспышка была одним из немногих мощных АЕ навыков, которыми обладал мечник. Если бы она оказалась изучена в ранние периоды, это определенно создало бы огромный разрыв с другими мечниками. После изучения громовой вспышки, Ши Фэн начал чувствовать, что приобретает задатки мечника. «Ребята, продолжайте играть, а я пойду. Не забудь про мои 50 медиков». Ши Фэн посмотрел в сторону ошарашенного пронзающего сердца, покидая черный рынок после прощальных слов. Пронзающий сердце равнодушно кивнул. «Босс, он ушел. Он забрал и приз. Должны ли мы преследовать его?» — спросил клирик. После ухода Ши Фэна, шок пронзающего сердца постепенно исчез. Он уставился на клирика, ругая: «Ты идиот, нам повезет, если у нас будет шанс сблизиться с таким опытным мечником. Наживать себе врагов, ты ищешь смерти, нехорошо. Я должен сказать об этом лидеру гильдии. К счастью, я добавил его в друзья. Его зовут Е Фэн, не могу поверить, что никогда не слышал о таком эксперте. Может быть, он какой-то замаскированный мастер-мечник?» Пронзающий сердце признал, что он не мог пройти забег таким великолепным способом. Особенно последний бой после 25-метровой отметки, это был просто обман. Игрокам было невозможно блокировать или уклоняться. Тем не менее Ши Фэн сделал это. В торговой зоне Ши Фэн встретился с мастером зелий Кевином. Он потратил 120 медиков на покупку 20 взрывающихся ягод, мгновенно сократив свое состояние до 30 медных монет. Однако он все равно потратил их, чтобы поднимать уровни с реактивной скоростью. Ши Фэн взял взрывающиеся ягоды и покинул город красных листьев, направляясь на запад. В этот момент все игроки были на нулевом уровне, и все они убивали монстров нулевого уровня вокруг города красных листьев. Также присутствовало несколько игроков с хорошими техниками, убивающих волчат первого уровня в поте. Воин, танкующий спереди, дамагер, наносящий урон, и целитель сзади, сражающиеся организованно вместе. Хотя опыт разделялся между несколькими людьми, эффективность была намного выше и имелось меньше конкурентов. Однако Ши Фэн не планировал конкурировать с этими игроками. Проходя через область монстров первого уровня, а затем область с монстрами третьего уровня, Ши Фэн направился прямо к лесу красных листьев, области монстров пятого уровня. Не было игроков, которые бы туда пошли. На этом этапе игры еще не появилось людей, которые осмелились бы бросить вызов монстрам пятого уровня. Было не только подавление из-за разницы в уровнях, но также было значительное несоответствие в ХП и силе атаки. Монстр пятого уровня может легко одолеть игрока первого уровня. Даже группа из 6 человек не могла сравниться с монстром пятого уровня. Каждый раз, когда игрок умирал, накладывался тяжелый штраф. Мало того, что они теряли опыт в размере целого уровня, но их мастерство также уменьшалось. Не было игроков, которые готовы так рисковать, иначе часы их с трудом заработанного опыта и мастерства стали бы бессмысленными. Глава 7.1. Легкое поднятие уровней. Лес красных листьев состоял из красивых кленов. Монстры пятого уровня бродили по лесу. Для игрока ниже третьего уровня это была запретная зона. Ши Фэн также не был ровнее этим пятиуровневым монстрам, даже несмотря на то, что он достиг первого уровня. Тем не менее Ши Фэн без колебаний побежал в лес красных листьев. Он осторожно двинулся к внутренним лесным границам. Лесные волки пятого уровня время от времени патрулировали лес. Сейчас Ши Фэн был только первого уровня. Если бы юноша не держался на достаточном расстоянии от них, чувствительный нос лесного волка учуял бы его. Лесной волк пятого уровня имел 400 очков здоровья. Он также обладал высокой силой атаки. Ши Фэну понадобится всего 2 укуса волка, чтобы 120 единиц его здоровья Ши Фэна исчерпались. Единственным вариантом для него было скрытно избегать лесных волков, сделав большой крюк вокруг них. Помимо лесных волков, Ши Фэн также встретился с очаровательными медвежатами. Маленькие детеныши шаркали и кувыркались на травянистых равнинах, придавая себе еще более невинный и милый вид. Тем не менее они все еще были монстрами пятого уровня, и игроки ближнего боя их просто ненавидели. Это было из-за их высокого уровня здоровья и защиты, что делало бой с детенышами очень утомительным. Когда Ши Фэн использовал дерево, чтобы пройти мимо медвежонка, он услышал волчий вой позади себя. Черт, волчье логово. Каким бы спокойным ни был Ши Фэн, он все равно не мог сдержать вскрика. В его предыдущей жизни многие игроки приходили группой в лес красных листьев. Большинство из них были 4 или 5 уровней. Помимо гринда большого количества монстров, основная причина, по которой игроки приходили сюда, заключалась в богатой добыче. Примерами могут служить книги навыков, кожевенные материалы и снаряжение. Кроме того, в лесу имелось большое количество трав и руды. Тем не менее, один несчастный случай все еще может привести к смерти всей группы в лесу красных листьев. Одной из опасностей, которые вызывали такие ситуации, были волчьи логово. Волчье логово было спрятано, и его было трудно заметить. Если игроки не обращали пристального внимания, стая лесных волков набрасывалась на них, как только игроки входили в зону бдительности волчьего логова. Минимально в этих стаях будут от 3 до 5 волков, максимально от 6 до 8. Это была ловушка для Пати. Удача отвернулась от Ши Фэна. Внезапно 7 лесных волков выбежали из логова. Мяса на теле Ши Фэна было недостаточно, чтобы им поделиться. Скорость лесных волков была быстрой, но и Ши Фэн тоже не замедлился. Со всеми очками атрибутов, которые были полностью отправлены в ловкость, его скорость движения равнялась 6 единицам. В конце концов, он все еще был мечником 1 уровня. Даже если он был самым ловким, его скорость оставалась на ступеньку ниже, чем у лесных волков. Видя, как волки догоняют, Ши Фэн перестал беспокоиться, активировав спасительное умение освобождения от силы тяжести. Ши Фэн вдруг почувствовал, что его тело стало легким, как перышко. Его скорость увеличилась, совершив огромный скачок, легко стряхивая с хвоста лесных волков. В конце концов, обычный монстр все еще оставался обычным. Они сдались после погони к краю заданной области, позволив Ши Фэну сохранить свою жизнь. Пробежав более 10 минут, Ши Фэн добрался до горы холмов. Несколько гор возвышались более чем на 100 метров, располагаясь в центральном районе леса красных листьев. Вершина гор была окружена облаками и туманом, создавая сцену бессмертных земель. Наконец-то прибыл. Ши Фэн посмотрел в сторону возвышающейся горы и ее окрестностей. Обнаружив водопад, парень направился к нему. В его предыдущей жизни игроки в основном были выше 20 уровня, поэтому их атрибуты естественно также были высоки. Они могли делать гораздо больше, чем когда были низкоуровневыми. Многие любили исследовать множество мест в божественном домене. Центральный район леса красных листьев был одним из известных мест, поэтому игровая студия «Тень» отправила небольшую группу ассасинов для изучения. Они никогда бы не подумали, что найдут там гору сокровищ. На одной из гор они обнаружили множество предметов, редкую руду, травы и даже сундуки с сокровищами. На вершине горы находился мифриловый сундук с сокровищами. В дикой природе божественного домена было много тайных мест. В большинстве этих мест находились сундуки с сокровищами, ожидающие, когда их обнаружат игроки. Предметы в сундуках сильно различались, начиная от медных монет и заканчивая снаряжением из темного золота. Качество сундуков с сокровищами можно разделить на обычное, бронзовое, таинственное железо, мифрил, чистое золото и темное золото. Однако даже добыча из обычного сундука с сокровищами может соперничать с дропом из элитных монстров. Не говоря уже о том, насколько хороша добыча из мифрилового сундука. Этот мифриловый сундук с сокровищами помог Тени быстро стать известной игровой студией в городе Белой Реки. Это позволило Тени накопить целое состояние на начальном этапе игры. Мифриловый сундук имел не просто снаряжение, но и фармацевтический рецепт и кузнечный чертеж. В божественном домене скорость падения фармацевтических рецептов была даже не 10 тысяч к одному, а для кузнечного чертежа этот показатель был еще ниже. Вы можете создать бронзовое снаряжение, используя кузнечные чертежи, что крайне необходимо игрокам. С его помощью зарабатывать деньги станет простой задачей. План Ши Фэна заработать 16 тысяч кредитов в течение 10 дней полностью зависел от этого чертежа. Так что, естественно, он не оставил бы его для игровой студии Тени. Однако низкоуровневые игроки без 40 единиц ловкости не могли активировать скрытую базовую способность «Летящие шаги». Без нее они не могли бы взобраться на скалистую гору. Также не было тропинок, которые вели наверх, оставляя скалолазание единственным доступным вариантом. Хотя у Ши Фэна не было 40 единиц ловкости, у него имелось кольцо гравитации. Он все еще мог забраться на гору после его активации. Ши Фэн легко поднялся вверх после активации освобождения от силы тяжести. Через несколько мгновений он уже находился на высоте 5 метров. Когда у освобождения от силы тяжести оставалось 5 секунд, Ши Фэн нашел пустое место, чтобы отдохнуть, ожидая восстановления навыка. Вскоре после того, как Ши Фэн сел, каменная стена внезапно затряслась. Появился каменный гигант, издавая рык. Каменный гигант – обычный монстр. Уровень 5. ХП. 550. Так быстро. Глава 7.2. Легкое поднятие уровней. Ши Фэн уже давно был готов, когда увидел каменного гиганта. Он достал из сумки взрывающуюся ягоду и бросил ее к ногам монстра. Липкий оранжевый сок разлился по всей земле. Как монстр 5 уровня, каменный гигант имел чрезвычайно высокую силу атаки, ХП и защиту. Однако у него была низкая скорость атаки и время реакции. Скорость вращения его тела была еще медленнее. Игроку нужно было всего 20 очков ловкости, чтобы легко играть с каменным гигантом. Было много ассасинов, которые любили иметь дело с такими тупыми монстрами. Их можно было легко убить, не потеряв ни одного ХП. Хотя у Ши Фэна не было 20 очков ловкости, у него были взрывающиеся ягоды. Каждая из них имела эффективную площадь 3 на 3 метра, снижая скорость движения на 30% и скорость поворота на 70% в течение 1 минуты. Это был божественный инструмент, используемый для борьбы с тупыми монстрами. Через 2 месяца после начала божественного домена многие игроки использовали такой метод, чтобы убивать монстров высокого уровня, которые медленно двигались. Тем не менее, такие медлительные монстры в божественном домене существовали в ограниченном количестве, поэтому их гринд ради быстрых уровней был невозможен. Скорость каменного гиганта резко снизилась после попадания взрывающейся ягоды. Ши Фэн вытащил свой меч и бросился к спине каменного гиганта, рубя. Над головой каменного гиганта появились 3 единицы урона. Этот урон едва ли стоил упоминания по сравнению с его 5,5 сотнями очков здоровья. Каменный гигант также восстанавливал 1% от своего ХП каждые 5 секунд, что равнялось 5,5 единицам. Было очень сложно убить его за минуту. Каменный гигант попытался развернуться, когда Ши Фэн напал на него. Тем не менее, скорость поворота его тела была медленной. Теперь, когда было дополнительное снижение скорости на 70%, это было просто ужасно медленно. Ши Фэн атаковал его еще дважды, после чего последовал еще один рубящий удар, в результате чего появилась серия урона -3, -3, -6. Эффект рубящего удара был не так велик из-за подавления уровня. Однако, поскольку каменный гигант был на 4 уровня выше, существовал дополнительный бонус к квалификации. Наряду с этим один из врожденных навыков мечника при единственном использовании увеличил количество очков квалификации рубящего удара на 3 очка. Это было идеальное место для повышения квалификации. После долгих мучений, каменный гигант повернулся лицом к Ши Фэну. Однако Ши Фэн не дал ему ни единого шанса, быстро обойдя его и продолжая атаковать. Громовая вспышка. Внезапно один свет меча нанес 4 единицы урона, за которыми последовал другой, нанесший 5 единиц урона, и последний, нанесший 7 единиц урона. После того, как все 3 полосы грома достигли своей цели, очки квалификации громовой вспышки увеличились на 3 очка. Последовали еще несколько разрезов. Был нанесен ряд повреждений -4, -4, -4. Хотя каждый удар увеличивал урон только на 1 единицу, суммарный урон все равно был бы велик. Хотя эффект громовой вспышки длился всего 15 секунд, он значительно увеличил скорость убийства каменного гиганта. Битва может быть закончена в течение 1 минуты, сэкономив драгоценную взрывающуюся ягоду. Даже если у каменного гиганта были высокие здоровье и атака, он ничем не отличался от тренировочного манекена, если не мог нанести удар по Ши Фэну. Он просто давал Ши Фэну опыт и очки квалификации. Квалификация не может быть увеличена простым применением навыка. При использовании его на монстре того же уровня, был 20% шанс увеличить ее на 1 очко. Для монстров более высокого уровня был шанс в 40%, если он был на 1 уровень выше. 70% для 2 уровней, 100% для 3 уровней, 150% для 4 уровней и 200% для 5 уровней. Максимальный предел составлял 200%. Теперь, когда Ши Фэн убивал каменного гиганта 5 уровня, его очки квалификации увеличивались в несколько раз по сравнению с другими. Не прошло и минуты, как каменный гигант, Наконец, пал. Система. Убит каменный гигант 5 уровня. Разница уровней 4. Полученный опыт увеличен на 400%. Получено 120 EXP. Шкала опыта Шифена значительно поднялась. Теперь до второго уровня ему оставалось 880 EXP. Это означало, что ему нужно было убить еще 8 каменных гигантов, чтобы достичь следующего уровня. Эти горы в центральном регионе были отличным местом для прокачки и поиска сокровищ. К сожалению, прошло 2 месяца, прежде чем люди обнаружили их. Шифен обыскал тело каменного гиганта после его убийства, получив бронзовую руду. Это был материал, используемый для изготовления бронзового снаряжения. Он также приобрел кусок твердого камня. Впоследствии Шифен обыскал пустую землю. Несколько мгновений спустя он нашел редкую траву под названием «Цветок сотни душ». Это был один из основных материалов, используемых для изготовления базового зелья регенерации. Как только парень приблизился к нему, появился еще один каменный гигант. Шифен бросил еще одну взрывающуюся ягоду. Громовая вспышка. Рубящий удар. За короткий промежуток времени Шифен получил еще один твердый камень, 120 единиц опыта и большое количество очков квалификации. Шифен продолжил подниматься, когда на кольце гравитации закончился кулдаун. По пути наверх он искал редкие травы, убивая каменных гигантов. После падения 8-го каменного гиганта, Шифен стал 2-м уровнем. Он добавил все свои очки атрибутов в ловкость, позволив ей достичь 16 очков. Он был всего в 4 очках от разблокировки «Быстрый и ловкий». Очки квалификации рубящего удара также достигли 300, подняв навык до 2-го уровня. Следующий уровень требовал 600 очков квалификации. Теперь навык увеличил урон на 12 очков, а время восстановления сократилось на 1 секунду. Другие игроки сошли бы с ума, если бы узнали о скорости прокачки Шифена. Один только переход с нулевого уровня на первый требовал нескольких часов. Что касается перехода с первого уровня на второй, для этого потребуется, по крайней мере, 7 или 8 часов. Шифен потратил меньше 20 минут, чтобы достичь второго уровня. Его скорость повышения уровня была реактивной. Шифен подошел к мертвому каменному гиганту и обыскал его. Похоже, удача мне улыбнулась. Он даже уронил снаряжение. Шифен обнаружил часть тканевой брони, хотя и был несколько разочарован. Великолепная сорочка, обычная. Уровень 4. Защита. Плюс 3. Мана. Плюс 10. Долговечность. 20-20. Божественный домен только запустился. Скорость выпадения снаряжения была очень низкой. Обычная экипировка была крайне редкой, особенно обычное снаряжение 4 уровня. Определенно был бы кто-то, кто купил бы его по высокой цене. Шифен положил предмет в сумку. Как только он собрался продолжить подъем, он вдруг заметил пещеру неподалеку. Когда он подошел, чтобы проверить, сердцебиение Шифена ускорилось. Шифен заметил огромного каменного гиганта, спящего в пещере. Все его тело состояло из серебристых камней, отличающихся от обычных серых. Мегера, особая элита. Уровень 6. ХП 900. Особые элиты были намного сильнее обычных элит. Обычный элитный монстр может уничтожить 6 человек того же уровня. Тем не менее, чтобы иметь дело с особой элитой, требовалось 12, а может и все 15, игроков того же уровня. Это означало, что чтобы убить Мегеру требовалось 15 игроков 6 уровня, работающих вместе. Тем не менее Шифен без колебаний бросился вперед. Он немедленно использовал громовую вспышку, заставляя луч за лучом грома рассекать огромное тело Мегеры. Над головой Мегеры появился урон минус 1, минус 2, минус 3. Глава 8. Убийство Мегеры. Несмотря на то, что урон, нанесенный Шифеном, был незначительным, Мегера все равно проснулась от глубокого сна. Любой придет в ярость, когда его внезапно разбудит. «Я раздавлю тебя, ничтожный человек!» Мегера взревела. Вся пещера затряслась, когда она поднялась. Гигантскими шагами монстр направился к Шифену. Не давая ни единого шанса Мегере, Шифен достал взрывающуюся ягоду и бросил ее перед монстром. Скорость всегда была слабостью каменного гиганта. Не было исключения даже для особой элиты. Мегеры имели только больший размер, более сильную атаку и больше методов нападений. Хотя ее скорость движения и скорость атаки были немного быстрее, под замедляющим эффектом от взрывающейся ягоды, она все еще была медленной, как черепаха. С другой стороны, Скорость передвижения и атаки Ши Фэна были очень высокими благодаря его ловкости. Ши Фэн немедленно обошел за спину Мегеры и начал свое яростное нападение. Над головой Мегеры возник ряд повреждений. -2, -2, -2, -2. За ними последовал еще один рубящий удар, нанесший 6 единиц урона. Надо сказать, у Мегеры была пугающая защита. Даже с усиленным уроном от громовой вспышки, рубящий удар второго уровня нанес только 6 единиц урона. Рубящий удар первого уровня, вероятно, нанес бы только 4 единицы урона. Только после получения серии атак Мегера развернулась. Она подняла свою каменную ногу и топнула вниз, в сторону Ши Фэна. Как реинкарнированный человек, Ши Фэн пережил бесчисленные сражения в божественном домене. В нем не было ни капли паники, когда он сталкивался с Мегерой. Шагнув, Ши Фэн проворно увернулся в сторону спины Мегеры, избегая ее медленной атаки. Затем Ши Фэн провел серию безумных разрезов. Когда прошло 5 секунд, Мегера восстановила 18 хп, оставив ему остаток в 886 хп. В одно мгновение половина усилий Ши Фэна пропала даром. По сравнению с обычными, элитные монстры или выше будут регенерировать 2% от их хп каждые 5 секунд во время боя. У Мегеры было 900 хп, то есть она будет восстанавливать по 18 хп каждые 5 секунд. Эта регенерация превышала урон, который Ши Фэн мог нанести обычными атаками. Несмотря на это, Ши Фэн все еще спокойно махал мечом, постоянно снижая хп Мегеры. Средний игрок уже сдался бы, увидев такую высокую жизнь и регенерацию. Однако Ши Фэн не стал. 16 очков ловкости позволяли Ши Фэну легко уклоняться и атаковать. Его высокая скорость атаки также давала возможность наносимому им урону полностью покрывать восстановление Мегеры. Однако убийство монстра требовало много времени. Это было очень скучно, просто уклоняться и безумно атаковать. Нанесение сильных ударов было очень утомительным, как физически, так и морально. С каждой секундой здоровье Мегеры непрерывно падало. 15 секунд спустя, как только усиливающий эффект громовой вспышки исчез, урон, наносимый Ши Фэном, резко уменьшился. Каждый удар его меча наносил только 1 единицу урона, а рубящий удар отнимал у Мегеры только 4 хп. Ши Фэн сразу же вступил в ожесточенную битву. Прошло еще 5 секунд, и Мегера вновь восстановила 18 хп. Тем не менее Ши Фэн нанес только 17 единиц урона в течение этих 5 секунд. Их даже не хватило, чтобы полностью перекрыть регенерацию Мегеры. Ши Фэн нахмурил брови. Как и ожидалось, убить Мегеру было трудно. Без достаточного урона это была просто бессмысленная попытка. Отказаться, в то время, как Ши Фэн думал, «Я раздавлю тебя», — взревела Мегера, топнув ногой. Внезапно вся пещера затряслась. Острые сталактиты падали с потолка пещеры один за другим, покрывая все пространство. У нее даже есть навык группового уничтожения. Видя такое развитие ситуации, Ши Фэн быстро отошел от Мегеры, уклоняясь от обрушивающихся сталактитов. Сталактиты непрерывно падали в большом количестве. Их скорость также была быстрой. Если бы в это тесное пространство пришла группа, им бы не осталось никакого места, чтобы уклониться. Они определенно оказались бы стерты с лица земли. Если бы не его проворное тело и довольно просторная территория, Ши Фэну было бы трудно избежать этих падающих камней. После окончания своего навыка Мегера показала измученное выражение. Глаза Ши Фэна засияли, и он быстро бросился вперед. Громовая вспышка. Рубящий удар. -4, -5, -6, -10. Внезапно был нанесен ряд ужасающих повреждений. Усталость – это состояние было периодом слабости, которое появлялось после того, как босс использовал мощный навык. В этом состоянии у босса и атака, и защита значительно снижались. С этим состоянием усталости Ши Фэн мог увидеть надежду на убийство Мегеры. Ши Фэн воспользовался шансом атаковать еще более яростно. -4, -4, -4. Каждый удар меча отнимал 4 хп, в то время как Мегера находились под обоими состояниями усталости и усиления урона. В этот ослабленный период регенерация Мегеры также снизилась до 1%. К тому времени, когда Мегера вернулись в нормальное состояние, Ши Фэн уже забрал 15% хп монстра. Последующее сражение было наполнено упорством. Ши Фэн неоднократно атаковал, чтобы компенсировать регенерацию Мегеры. Каждые 30 секунд он наносил удар громовой вспышкой, после чего он ждал, когда Мегера воспользуется своим большим ходом. Этот навык очистки пати был кошмаром для игроков. Однако для Ши Фэна это был шанс. Как и ожидалось, Через некоторое время Мегера снова использовала свое коронное движение. Ши Фэн воспользовался этим шансом, чтобы забрать у нее 16% ХП. Время понемногу ушло. После использования 5 взрывающихся ягод, у Мегера осталось 32% ХП. Когда Мегера активировала свой коронный ход снова, Ши Фэн забрал еще 16% ее здоровья. Очень быстро Мегера осталась только с 16% ХП. Как только здоровье Мегера упало до 15%, произошло внезапное изменение. Тело Мегера непрерывно сжималось, ее атака и защита также уменьшались. Однако скорость ее движения и атаки продолжала увеличиваться. Это изменение было очень невыгодно для Ши Фэна. Хотя взрывающаяся ягода все еще действовала, атаки Мегеры становились все быстрее. Она чуть не попала по Ши Фэну. Парень был только второго уровня. Даже если сила атаки Мегеры уменьшилась, одного удара было достаточно, чтобы покончить с Ши Фэном. Если он умрет, он потеряет уровень и много очков квалификации. Это не было чем-то, что он хотел бы видеть. Сражайся. Холодный блеск мелькнул в глазах Ши Фэна, когда он активировал освобождение от силы тяжести. Внезапно уклонение стало легким и расслабленным. Было невозможно легко отказаться от особой элиты, у которой осталось только 15% ХП. Ши Фэн продолжал кружить и безумно рубить своим мечом Мегеру. Каждое попадание наносило 3 единицы урона, постепенно снижая здоровье монстра. 14%, 10%, 9%, 8%, 5%. Время действия освобождения от силы тяжести становилось все короче и короче. Когда оставалось 7 секунд, у Мегеры оставалось еще 5% ее ХП. Ши Фэн определенно получит удар, как только освобождение от силы тяжести закончится. Быстрее, быстрее, быстрее. Глаза Ши Фэна стали кроваво-красными, а удары меча становились все стремительнее и стремительнее. Тогда же, когда у Мегеры осталось только 10 ХП, освобождение от силы тяжести закончилось. Скорость Ши Фэна резко упала. Холодная, человеческая ухмылка появилась на лице Мегеры, когда она ударила своим валунным кулаком по Ши Фэну. Умри. Время восстановления громовой вспышки наконец-то закончилось. Громовая вспышка. В одно мгновение 3 полосы света прошли сквозь тело Мегеры. Минус 4, минус 5, минус 6. Последние 10 ХП у Мегеры были отняты. Бум. Мегера превратились в груду щебня. Система. Особая элита Мегера убита. Разница уровней 4. Полученный опыт увеличился на 400%. Получено 940 ЕКСП. Шкала опыта Ши Фэна резко выросла на 27%, делая его на большой шаг ближе к третьему уровню. Убив Мегеру, Ши Фэн осмотрел груду обломков. Дроп из особой элиты был намного лучше, чем из обычной элиты. Ши Фэн получил снаряжение, книгу навыков и 16 медиков. Награды за сражения с более высокими уровнями, конечно, хороши. Даже бронзовый щит упал. Я определенно могу продать его за высокую цену. Было бы здорово, если бы я мог убить ее еще несколько раз. Ши Фэн посмотрел на синий крестообразный щит в своих руках. Он уже мог представить, как разнообразные гильдии захотят заплатить за него высокую цену. Каменно-железный щит, бронза, требования к снаряжению, сила 8, уровень 5, защита, плюс 21, оборона, 23%, сила, плюс 2, выносливость, плюс 4, ХП, плюс 30. Щит можно было бы считать качественным с такими атрибутами. Когда он будет оснащен, щит значительно увеличит защиту. Здоровье также будет увеличено на 110 единиц. Это эквивалентно 1/3 ХП класса воина 5 уровня. Использовать его для прохождения подземелий 5 уровня было более чем достаточно. Его можно использовать даже для зачистки подземелий 8 уровня. Книга навыков тоже была хорошей. Это был навык, который мог быть использован всеми классами ближнего боя, парирование. Для этого требовалось оружие ближнего боя. Он мог блокировать одну атаку, которая шла спереди, и у него было время восстановления 30 секунд. Парирование было популярным навыком среди всех классов ближнего боя. Это было обязательное умение для классов воинов. Навык имел низкую скорость выпадения, и его почти никогда не продавали на рынке, поскольку это было спасительное умение. Вы можете активировать его в критический момент, и это может даже помочь вам преодолеть кризис. Это особенно верно, когда сражаешься с боссом. Если целители не могут идти в ногу, то вы можете использовать парирование, чтобы блокировать атаку, давая целителям больше времени, чтобы исцелить вас». Взглянув на навык, Ши Фэн решил изучить его. Хотя он мог бы получить лучшую цену, если бы продал книгу навыка вместе со щитом, это действие ничем не отличалось от убийства курицы, чтобы получить яйцо. Ши Фэн не стал бы этого делать. После убийства Мегеры он продолжил подниматься вверх. Бронзовый щит стоил скудную сумму денег. Настоящей удачей был мифриловый сундук с сокровищами. У Ши Фэна осталось только 4 взрывающихся ягоды. Однако он не прошел и третье расстояние до вершины. Также было очень легко встретиться с монстром в местах отдыха. Это заставило Ши Фэна выбирать свой путь более тщательно. Через полчаса, после осторожного продвижения вверх, Ши Фэн наконец оказался на вершине горы. Из-за белых облаков и тумана видимость там была очень плохой. Ши Фэн мог видеть только в пределах 20 метров перед собой. По пути наверх, Ши Фэн использовал все оставшиеся 4 взрывающиеся ягоды на каменных гигантах. Если бы появился еще один монстр, Ши Фэн мог бы только сдаться и начать все сначала. Как только Ши Фэн сделал несколько шагов вперед, впереди можно было увидеть несколько размытых теней. В этот момент из системы пришло экстренное уведомление. Система. Игрок обнаружил затерянные земли. Активирован скрытый квест «Былая слава». Связь игрока с внешним миром временно отключена. Невозможно покинуть карту, пока задание не будет завершено. Дерьмо, эти ассасины лгали. Ши Фэн молча выругался. Эти игроки, несомненно, скрыли какую-то информацию. Ситуация на вершине горы совершенно отличалась от того, о чем сообщали ассасины. Глава 9.1. Мощь тысячи. Хотя ложь этих ассасинов разозлила Ши Фэна, в этой неизвестной ситуации он должен был оставаться спокойным. Даже у членов игровой студии были свои собственные эгоистичные мотивы. Они определенно спрятали бы некоторые из своих важных открытий, молча уполномочивая себя и зарабатывая целое состояние. В игровой студии было много таких людей. Независимо от того, были ли они внешними членами или основными, через некоторое время всегда появлялись исключительно сильные люди и их социальные статусы резко возрастали. Ши Фэн был одним из таких примеров. Иначе он не смог бы превратиться из основного члена в капитана игровой студии. Они рассказывали другим только о том, что видели мифриловый сундук с сокровищами после того, как пришли в затерянные земли, и ничего более. Определенно есть что-то более важное, чем мифриловый сундук. Это скрытый квест. Ши Фэн вызвал системную панель квестов. Скрытый квест затерянных земель, былая слава. Кроме названия, никакой другой информации о квесте не было. Ши Фэн даже не знал, что он должен был сделать. Является ли это квестом, активируемым регионом? С его 10-летним опытом в божественном домене, Ши Фэн быстро обнаружил суть скрытых квестов. В божественном домене было несколько квестов со специальными характеристиками. Они срабатывали только в определенных областях. Более того, эти квесты не давали никакой информации. Игроки должны были искать ее сами. После того, как квест был завершен, он больше не запустится снова, даже если другой игрок придет в это же место. Подобное можно назвать особым видом уникального квеста. В то же время, это был квест, наполненный чрезвычайной опасностью. Поиск метода для выполнения квеста в неизвестном регионе также означал борьбу с неизвестными монстрами этого региона. Для таких специальных квестов монстры региона обычно были на несколько уровней выше по сравнению с окружающими областями. У обычного игрока не было шансов выполнить задание. Было 6 ассасинов выше 20 уровня, которые пришли сюда в прошлом. Квест также был запущен в этом регионе с монстрами 5 уровня. Поэтому ассасины могли его завершить. Нет смысла беспокоиться. Так как я не могу выйти, мне остается только осмотреться. В худшем случае я просто умру и меня отправят обратно в город. Обдумав это, Ши Фэн стал продвигаться большими шагами. Через несколько мгновений после того, как Ши Фэн прошел сквозь туман, он заметил впереди несколько размытых фигур. Это был город. Город, который был заброшен много лет назад. Вокруг были разрушенные дома. Судя по размерам города и великолепию зданий, казалось, что этот город когда-то процветал. Он был еще более процветающим и блестящим, чем город Белой реки. Однако в этом процветающем городе теперь не было даже тени человека. Ши Фэн молча вошел в город. Он наблюдал за окрестностями, ища подсказки о своем квесте. Просматривать город, который может вместить миллионы, все равно что искать иголку в стоге сена. Часы пролетели незаметно. Обыскав десятки улиц и сотни домов, Ши Фэн все еще не нашел ни единой подсказки для своего квеста. Божественный домен только запустился. Это было лучшее время, чтобы увеличить разрыв с другими, но Ши Фэн впустую потратил часы, исследуя это место. Было много игроков, которые уже достигли первого уровня, но Ши Фэн все еще был приостановлен на 34% от второго уровня. Ши Фэн сомневался, должен ли он продолжать искать ключи к квесту, или он должен просто прикончить себя здесь и возродиться в городе. «Я поищу еще час. Если все равно ничего не получится, то вернусь в город», Ши Фэн установил для себя временные рамки. Хотя такие квесты были очень ценны, у него не было столько времени, чтобы тратить его впустую. У него все еще была тонна других квестов, которые он мог выполнить. Не было необходимости тратить попусту время в этом месте. Время медленно шло, исчезая по крупицам. Ши Фэн прибыл в центральную башню города. Когда-то это место было священной землей для магов. Это было лучшее место для изучения магии. Теперь же она была непоправимо разрушена. Даже магический кристалл на вершине башни разбился. Ши Фэн поднялся на самый верх. Он стоял в обсерватории башни, любуясь городскими пейзажами. Ши Фэн медленно наслаждался бы видом, если бы не спешил. Осмотревшись, он так и не нашел никаких особых локаций. Как только Ши Фэн собирался уходить, юный искатель приключений, добро пожаловать в небесный город, внезапно появился седобородый старик. Голос старика был полон опыта от пережитых превратностей и постигнутой в связи с этим мудрости. Неожиданное появление старика шокировало Ши Фэна. Он даже думал, что старик был каким-то монстром. Однако, заметив желтый индикатор над старцем, парень вздохнул с облегчением. Небесный город. Ши Фэн был шокирован, когда подумал об этом известном городе божественного домена. Небесный город. Название этого города когда-то потрясло весь континент божественного домена. В этом городе было бесчисленное множество легендарных классов. Там был даже знаменитый полубог скрытого класса, святой мечник, черный нефрит. Это был город, которого боялись даже сами боги. К сожалению, во время третьей божественной войны, город пал, став сожалением божественного домена. Уважаемый старейшина, я могу вам чем-нибудь помочь? Ши Фэн улыбнулся и спросил официальным тоном. Помощь? Седобородый старец покачал головой и, улыбаясь, сказал. Нет, мне не нужна помощь. Думаю, ты хочешь стать сильнее. Я могу помочь тебе с этим, но готов ли ты принять мое испытание? Конечно, я готов пройти ваше испытание. Ши Фэн почувствовал облегчение. След квеста былой славы вел сюда. Ему не нужно было умирать, чтобы попасть обратно в город, теряя оба уровня и очки квалификации. Старец удовлетворенно кивнул и серьезно произнес. Я дам тебе три варианта. Первый – нормальная сложность. Пройдя его, ты получишь сундук с сокровищами таинственного железа. Второй – трудная сложность, где ты получишь мифриловый сундук с сокровищами. Кроме того, ты можешь получить дополнительные награды в зависимости от скорости выполнения задания. Третий вариант – это адская сложность, где ты будешь вознагражден сундуком с сокровищами из чистого золота. Ты также получишь дополнительные награды в зависимости от скорости выполнения. Юный искатель приключений, какой вариант ты выбираешь? Глава 9.2. Мощь тысячи. Три варианта. Каждый сложнее предыдущего, и каждый привлекательнее другого. Шесть ассасинов, которые были выше 20 уровня, выбрали трудную сложность. Они вернулись с мифриловым сундуком с сокровищами, но решили скрыть дополнительную награду. Это означало, что дополнительная награда была даже лучше, чем мифриловый сундук с сокровищами. После некоторых размышлений, Ши Фэн решил смело бросить этому вызов. Человек, который перевоплотился, должен иметь мужество. Уважаемый старейшина, я выбираю адскую сложность. Ши Фэн был уверен, что сможет справиться с этой трудностью. Если бы он мог завершить квест, то это оказало бы большое влияние на его будущее развитие. Ха-ха-ха, молодые люди полны энергии. Я действительно восхищаюсь вами, но не пожалейте о своем выборе. Старец исчез после его сердечного смеха. Система. Квест «Былая слава» принят. Сразитесь с 1000 монстров того же уровня. Считается пройденным после убийства 500 монстров. Срок 4 часа. Штраф за провал квеста. Все атрибуты навсегда уменьшены на 10 очков. Атрибуты являются сущностью класса. Если атрибуты Ши Фэна будут снижены на 10 очков, то он практически станет калекой. Это наказание безжалостно. Голова Ши Фэна начала болеть, когда он посмотрел на бесчисленных призраков воинов, появляющихся под башней. Обратный отсчет начался. До нападения монстров оставалось 5 секунд. Воин-призрак, обычный монстр, уровень 2, ХП. 230. Бороться с одним из них будет легко. Однако против целого океана, даже Ши Фэн начал бы паниковать. Врываться в толпу было просто самоубийством. Ши Фэн быстро будет окружен и убит. Единственным выходом было сражаться с монстрами один на один. У Ши Фэна был богатый опыт в сражениях. Он быстро побежал вниз по башне и остановился на лестнице. Лестница позволяла пройти только двум монстрам одновременно, так что это было лучшее место для атаки. Пока Ши Фэн охраняет лестницу, он сможет пройти этот квест. Как только 5 секунд истекли, каждый воин-призрак бросился в башню с дикой энергией. Однако лестница была слишком узкой. В результате они блокировали друг друга. Ши Фэну приходилось сталкиваться только с двумя воинами-призраками одновременно. Что касается атак воинов, Ши Фэн мог относительно легко от них увернуться. Громовая вспышка. Рубящий удар. 3 полосы света вспыхнули, мгновенно нанеся высокий урон в 60 единиц всем воинам-призракам в пределах 20 метров. Последовавший за этим рубящий удар нанес 33 единицы урона. В одно мгновение у первого воина-призрака осталась только половина его ХП, в то время как десятки других позади потеряли четверть их жизни. Ранее Ши Фэн сражался с высокоуровневыми монстрами с очень высокой защитой. Эффекты громовой вспышки и рубящего удара были значительно уменьшены. Теперь, когда Ши Фэн столкнулся с монстрами того же уровня, громовая вспышка могла ярко показать свою доблесть как мощный разрушительный АИ-навык. С эффектом усиления урона от громовой вспышки Ши Фэну понадобилось всего 5 ударов меча, чтобы прикончить первого воина-призрака. Чтобы поднять скорость убийства, Ши Фэн активировал освобождение от силы тяжести, тем самым увеличив скорость атаки. В сочетании с усилением урона, на каждого воина требовалось всего 3 секунды. К сожалению, воины-призраки не давали никакого опыта. Вместо этого, очки квалификации имели 100% шанс увеличиться на 1 очко. С каждой смертью воина-призрака, очки квалификации Ши Фэна непрерывно возрастали. Юноша был очень счастлив, видя такое зрелище. Пожилой НПЦ, вероятно, не предполагал, что мечник второго уровня будет обладать таким мощным АИ-навыком. С таким умением Ши Фэн меньше всего боялся тактики толпы. Он также мог легко уклоняться от атак по сценарию 1-2. Другие игроки, скорее всего, провалили бы задание, но Ши Фэн мог завершить его идеально. По прошествии 2 часов, громовая вспышка достигла второго уровня после того, как квалификация увеличилась до 300 очков. Урон навыка увеличился со 130 до 135%, а время восстановления сократилось с 30 до 28 секунд. Квалификация рубящего удара также увеличилась до 426 пунктов из 600. Чуть позже он достигнет 3 уровня. Скорость гринда монстров Ши Фэна снова возросла после достижения громовой вспышкой 2 уровня. Воины-призраки падали пачками. Когда осталось только 20 воинов, оставалось еще 1.5 часа на квест. Со следующим применением громовой вспышки, последние оставшиеся 20 воинов-призраков также пали. Неплохо. Вот твоя награда, юноша. Старец снова появился со смехом. Глядя на Ши Фэна, старейшина достал сундук с сокровищами из чистого золота и длинный черный меч. Система. Квест «Былая слава» завершен. Награда. 1 сундук с сокровищами из чистого золота, 1 магическое оружие, зависит от класса. Получен титул «Мощь тысячи». Мощь тысячи. Титул. Когда этот титул используется, союзники в радиусе 30 метров получат увеличение атрибутов на 10%. Одновременно обладатель титула получит дополнительный эффект «Сила плюс 5» и «Выносливость плюс 5». Я отдал вам вашу награду. Теперь можете идти. Старик махнул рукой, закончив квест. Зрение Ши Фэна затуманилось. Когда он снова открыл глаза, то оказался на площади города Красных Листьев.